Глава 9. «Вон, в той стороне!» Я ткнул пальцем для верности. «Только что появились, 700 метров. Количество?» — уточнил вид. 5, 7, 3. Я пожал плечами, перечисляя отклики на сети. С этим их нырянием в песок никогда нельзя сказать точно. Главное, что не 30, 40, 50. «Порядок всегда один и тот же», — отметил вид. Оглядел меня и кивнул своим мыслям. «Не вижу радости на лице». «А должен?» Теперь я требовательно глядел в ответ. Командир пожал плечами. «Теперь действительно верю, что ты ветеран. Предыдущие 3 в начале службы ждали схватки с азартом, особенно марионеточник, вечно желавший проверить свои косые поделки в бою». Я промолчал. Не хотелось поднимать эту тему, особенно так, чтобы это не выглядело хвастовством. Поэтому чуть повернулся и постучал пальцем по горжету. «Наверное, им не хватало этого в первую очередь». «Принято». Командир медленно кивнул и обернулся к Пламету. «Старший сержант, дозор туда, с сигнальщиком. По мне, перестраховка». Так я думал, снимая с голема свой эспадон. С другой стороны, перестраховка разумная. В этих мертвых землях глазами иногда можно увидеть больше, чем магией. Уж очень все здесь необычно. Хотя... Я оборвал себя и напомнил, что такой же случай произошел у меня с драком, который прятался под водой. А эти твари рождаются в этом кипящем песке, и нити сети бесследно исчезают в нем, стоит только попробовать их туда запустить. Самая большая беда этих земель — воздействие повелителя Зелона. Это даже не заклинание, а прямое обращение к стихии. В сотни, в тысячи раз глубже, чем у начинающего мастера при создании голема — повеление. А вторая стихия того повелителя Зелона была когда-то жизнью. Я пересматривал в крепости вместе со всем отрядом свой кристалл с историческими записями. Раньше, до Великой битвы, эти земли покрывали невысокие пологие холмы. Нежизнь наполнила их тварями, которые изрыли все тысячами ходов. Некротвари, поднявшиеся на костях предыдущих павших воинов Зелона, нападали на Пеленор волнами в сотни тысяч существ. Попытки окончательно зачистить холмы оборачивались огромными жертвами. Их предпочитали просто выжигать раз за разом силами архимагов и искателей. Но потери все равно были слишком велики. И тогда на эти холмы пришел Магнивар. Стихия этого повелителя, как и у меня, — земля. Первой его попыткой было стереть с поверхности границы сами следы извращенной жизни. Но ему это не удалось. Сомневаюсь, что на его уровне силы существует однозначная и четко описанная система взаимодействия стихий. Она была раньше, до падения, но в новом мире детям Демиурга приходится самим идти по пути искусства. Как бы то ни было, известен итог. Стихия Земли, вместо того, чтобы уничтожить нежизнь, сплелась с ней в единое целое. Твари принялись подниматься не только на костях, но и рождаться практически просто из камня, не сразу. Но это стало очень неприятным открытием для защитников Пеленора. Тогда повелитель Севера снова применил свою силу. Тот камень, что разломился на 2 части в моей ладони, это прямой результат его удара. Холмы распались песком. Ничто крупное не может долго существовать в их глубинах. То же самое относится и к самим тварям. Они теперь не могут долго находиться в глубине песка, где рождаются и стремятся подняться из них наверх к солнцу. А через некоторое время и обычный камень, и некроголемы будут разрушены в кипящем песке. Причем, чем больше их размер, тем раньше. Исключение составляют только изначальные скалы, что образовались в тот день по границам заклинания Магнивара. Но даже они не вечны, и случается, разрушаются во время перемола. Потому и не грозит больше нам набег в сотни тысяч существ Зелона. А чтобы не допустить даже тысяч, и выходят в эти мертвые земли солдаты Гардера и ищут скопление тварей. 9. Закончил подсчет существ вид. Отсюда, с невысокой каменной глыбы, эти самоподнявшиеся големы были отлично видны в дальнее око. Они копошились в кипящем песке, больше похожие на странных, омерзительных в своем уродстве пауков, в добрый метр шириной. Впрочем, возможно, что этот облик, вызывающий не самые приятные воспоминания, лишь усугублял мое к ним отношение. Твари ныряли вглубь, временами скрываясь от взгляда, перемещались от скалы к скале, что-то выискивали в их подножии, перебирая длинными шипастыми лапами. Отвратительная имитация жизни. Если в восприятии моей сети люди горят зеленым, а темные твари черным, то эти существа тошнотворно с желто-зеленым оттенком, больше всего похожим на гной. Сегодня мой день. Как бы ни мялся и не перестраховывался вид, он все же решился проверить меня. Вышло крайне удачно. Основная группа некроголемов сосредоточена за большой скалой, но словно специально под нашими ногами копался отбившийся от них одиночка. Цепочка заклинаний была выстроена практически мгновенно. Ставшая уже привычной связка против одиночной цели, простое копье и касание. Непонятно было только, чего выжидал командир, медля с приказом. Словно услышав меня, Вит обернулся. «Ну, когда закончишь?» «Что? Как это закончишь?» «Он что, думал, что я всю эту минуту сплетал заклинание?» «Да я так и первый экзамен не сдал бы в училище!» Едва сдержав резкий ответ, сообщил с кривой ухмылкой. «По приказу. Я же сказал, уже атакуем. Чего тебе еще?» Дернул тот подбородком. «Действуй». «Есть». Разогнанный касанием каменный шип толщиной в мою руку нанизал паука, словно бабочку для коллекции какого-нибудь академика. Я верно подобрал количество вложенной силы в регулирующую руну. Треть от максимальной хватило. Можно в будущем использовать даже меньше. Вполне. Вид довольно кивнул, не видя под шлемом моих вскинутых в возмущении бровей. Вот уж не думал, что меня так низко оценивают. Нужно хотя бы с големом произвести впечатление. А потому дожидаться повторной команды я не стал. Начинаю. Эти слова сказаны для соратников, а к скорпу уносится мысль-приказ. Уничтожить. Этого вполне достаточно. В его сердце шаре ритона с кулак размером есть не только моя жизнь, но и отпечаток самой моей сути. Голему не нужно большего. Он и сам понимает, против кого направлена моя ненависть. Скорб срывается от подножья нашей скалы, забирая влево и набирая скорость. Первые шаги он делает по прочному основанию, а затем запускает вложенное в лапы плетение и по кипящему песку вылетает к некроголемам. Ближние трое не успевают даже среагировать, как оказываются перекушены. Дальше он движется короткими рывками от твари к твари, раздавая удары хвостом и клешнями. Так, как никогда не смог бы настоящий скорпион, сейчас ползающий где-то по полю камней в дне пути позади. Только одно создание решило сбежать. Но тут же оказалось пробито болтом из метателя. «Отлично!» Ларик показал большой палец. Я считал так же и довольно кивнул, подняв со скалы свой эспадон. Дело за малым. Нужно спуститься, собрать каменные тела твари и, перемолов их в пыль, тщательно сжечь. Они сумели обрести подобие жизни лишь потому, что где-то внутри прятался кусочек кости, ставший ядром создания и нарастивший вокруг каменную плоть. Здесь под нашими ногами лежали кости десятков тысяч погибших в боях зелонцев и, к сожалению, гардерцев. Поисковым отрядам приходилось туго, когда к поверхности всплывал крупный осколок кости. Тогда и существо поднималось гораздо больше, сильнее и умнее. Все по законам големоведения, если представить, что эта кость и есть порция жизни, которую я вкладывал в свои создания. Вот только в этих големах ее полная противоположность. Будь проклят, Зелон! Видимо, голем и впрямь произвел впечатление на вида. Во всяком случае, мою просьбу поработать магией командир игнорировал весь выход. Зато скорб работал, не покладая клешней. Первое время обида буквально клокотала во мне. Но затем я успокоился и принял это как должное. Не доказал, что я могучий боевой маг. И что? Мелочи жизни. А то и впрямь выходит, что я смеюсь над своими предшественниками, но веду себя похоже. Нехорошо это. А хорошо выйти после песков в город и отдохнуть от службы, формы и тяжести брони. Насладиться погодой. Погода после возвращения из рейда была отличная. Самое начало лета. Очень приятное здесь, на севере, в отличие от гнетущей жары, у меня дома. Тут мои мысли споткнулись, и я поправил себя. Когда ты не в доспехах, а в легком камзоле, под навесом уличной харчевни и в кругу друзей. Все как мне нравится. За исключением пары деталей. Сегодня нас за столом было четверо, и напротив меня сидела девушка, чье имя я узнал всего 10 минут назад. «Что расскажешь про службу?» Рино откинулся на спинку плетеного кресла. «Пыль, жара, однообразный пейзаж». Я подумал, хочу зелень. Я тебя понимаю. Мой бывший командир тяжело вздохнул. Тоже надоели эти скалы. Но вот про однообразие ты зря жалуешься. У тебя его точно нет. Рино повернулся к Налии. Симпатичная, светловолосая девушка с забавно вздернутым носиком. Как мне сказала Риола, они совершенно случайно встретили здесь знакомую и пригласили ее за наш столик, чтобы ей не было скучно. «Да, за столик для четверых, напротив меня. Он служит в бегунцах». Голос у девушки оказался приятным и звонким. «Ох, ничего себе! Большинство солдат крепости никогда не выбираются на чужие земли. Вы у нас в элитных частях». Я улыбнулся. «Думаю, раз мы познакомились, то не стоит быть настолько официальной. Если я буду единственным, к кому за этим столом будут обращаться на «вы», то начну считать себя глубоким стариком». «Отлично!» И улыбается девушка красиво. «Вот только в библиотеке у меня на столе не случайно оказался томик о достопримечательностях Пеленора. Выражаясь словами Риолы, я сейчас занятый человек. Но это совсем не помешает мне общаться за столом, ведь главное — не скучать. Иначе этот вечер пройдет зря». «Ты понял, о чем я?» Вернулся к разговору с Рино. «Это каменное поле меня жутко бесит. А разнообразие мертвой земли лишь быстрее снашивает сапоги, никак не радуя душу». В наш разговор вмешалась Налия. «А ты попадал под перемол?» Она даже затаила дыхание, ожидая моего ответа. «Нет». Я покачал головой. «Пока не доводилось. Но жду с нетерпением». «Почему?» Удивилась неслучайная знакомая. «О!» — воскликнула Риола, отставляя вазочку со сладостями. «Это я и сама могу объяснить. Думаю, тебе будет интересно знать, что страсть Аора — магия. Неужели он упустит такой шанс погрузиться с головой в неизведанное явление?» «Ох!» — я укоряюще покачал головой. «Риола, Риола! Что подумает обо мне девушка, узнав, что ее новый знакомый готов бросить все, лишь увидев впереди новое заклинание?» «Ты, конечно, преувеличиваешь», — отмахнулась она от меня. «Но да, каждой девушке нужно знать, что рядом с ней сидит мужчина, у которого есть такое всепобеждающее увлечение». «Хорошо», — я развел руками, шуточно извиняясь перед Налией. «Так оно и есть. Среди моих увлечений одно из самых сильных — искусство магии». «А какие еще есть?» «Мемуары великих фигур нашей страны. Императора, Магнивара, Шаладара». «Рагнидиса», — добавил Рино. «Обязательно». Я кивнул. «А что с твоими будущими мемуарами?» Рино уставился на меня. «Чего? Как проходит твоя служба? Что с порталами? Как часто здесь пробои?» «Читать читал». Я откинулся на спинку стула. «Но как твое личное впечатление от стычек?» «Ох, нашли тему!» С досадой воскликнула Риола. «Мы вас покинем на 10 минут. Налия». «Да, конечно», — спохватилась девушка, отворачиваясь от меня и поднимаясь вслед за подругой. Стоило им скрыться в глубине харчевни, как я перевел укоризненный взгляд на Рино. «Это идея Риолы», — поднял тот ладони. «Знаешь, сколько у нее сейчас знакомых подружек? Тебе на все 2 года хватит». Я сморщился, на этот раз не скрываясь. «Какую-то нерадостную судьбу ты мне обрисовал. Прям хоть из поля не выходи. Ты же маг!» «Придумай что-нибудь!» Рино смеялся, да и не слышал я в его голосе сожаления. И все же я спросил серьезно. Друг окаменел лицом. «Спокойнее, чем в Роге. Буквально портал в месяц. Закрывал 2 раза. Никаких зверей. Вернее, просто зверей. Всегда люди. Интересное направление магии, особенно тебе. Призывают тварей». «Да», — я согласился и сразу ответил на незаданный вопрос в его глазах. «Тщательно слежу за новостями в Вестнике. Пока никто не понимает, каким образом обходятся базовые условия. Но главное, что это возможно, даже если завязано на их темного демиурга, то и для псевдоматерии теоретически можно подобрать условия, а ведь никто не пытался раньше сделать подобное. Иметь возможность призывать големов — это прорыв. Я тоже сразу о тебе подумал, больно уж ты красочно описывал своего гвардейца. А с ними самими Рину помолчал. Даже хуже, чем с уродами Аурридиса. Те, по большей части, замуштрованные глупые солдаты. Или мозги промыты, или под контролем. А эти, им все в радость. Как тому уроду, что ты прикончил на пару с Калосом. Я сжал зубы, пережидая вспышку гнева. Поднял руку, привлекая внимание официанта. Два бокала красного милорского бархата. Мы с Рино приняли принесенное вино, одновременно встали. Да растворятся приступившие заветы в хаосе и превратятся в прах их творения и миры. Да будут светлы покои павших за Создательницу, и сладким будет их победный бокал в ее чертогах. Мы присели обратно за столик, молчали, каждый о своем. Я вспоминал погибших друзей. Затем Рино нерешительно, что совсем с ним не вязалось, сказал: «Тут странное дело случилось. К нам прикомандировали молодого парня. Все бы ничего, таких за месяц бывает трое-четверо. Да вот этого все интересовали боевые подвиги старших товарищей, особенно магов. Балабол балаболом, но кажется мне, что мне он уделил больше внимания, чем остальным». «И?» «Не понял я Рину. Твоя схватка и источник его интересовали. Остальное? Так, глаза отвести. Интересно». Продолжить мысль я не успел. «Ты погляди на мужчин. Только мы отвернулись, а у них уже вино на столе. Вот и не верь умудренным жизнью женщинам из управления». Мне оставалось лишь шутливо развести руками, а Рино поцелуем задабривать жену. День прошел отлично, хотя Налия, кажется, вечером ушла обиженная. Впрочем, это уже пусть Риол отдувается за неосторожное обещание. Жаль лишь, что отдых так короток, и сложно планировать общие встречи с друзьями, когда у обоих служба. Очередной наряд в крепостной патруль мне понравился больше, чем все остальные, особенно поначалу. Простая задача — передвигаться по крепости в сопровождении двух бойцов и контролировать обстановку. Магические потоки, состояние плетений в стенах, странности в колебаниях амулетов, проходящих мимо людей, исправность и готовность рунных кругов и целостность законсервированных големов у ворот сектора. На деле для мага это вливается в неспешную прогулку, обмен приветствиями с офицерами выше по званию и бесконечное погружение в транс Саха. Со слов сослуживцев я знал, что предыдущие маги были совсем не в восторге от этого наряда. Не знаю, в чем причина, могу лишь домысливать. Во-первых, весь день на ногах с короткими перерывами. Для меня же это дополнительная возможность восстановить остатки формы. Причем в гораздо более щадящем режиме, ведь под ногами ровные плиты дороги, а не неверная каменная осыпь. И пусть я по-прежнему в броне, но со мной вместо тяжелого меча посох, снова собранный в единое целое. Во-вторых, скука. Ну а меня возможность внимательно оглядеть город и многие из его закоулков, причем в служебное время, только прельщала. В-третьих, постоянно находиться в трансе выматывает и грозит головными болями. Причем можно вовремя не заметить и перейти предел, а откат получить гораздо позже, уже под вечер. Самое плохое, что эту пронзающую боль ничем не снять. Алхимия бесполезна. У меня, однако, с этим все обстоит очень неплохо. Казалось бы, должно быть ровно наоборот, ведь в сравнении с обычным магом запас выносливости у меня меньше. Но зато я привык бороться с этим после ранения, точно знаю свой предел и давно освоил одну простую хитрость — контроль времени. У меня имелся маршрут и его длительность — 4 круга по крепости в светлое время. Я разбил его на отрезки, так чтобы за 4 раза полностью суметь оглядеть в трансе весь маршрут. И даже оставил небольшой запас по времени нахождения в Сахе. 50 шагов в замедлении времени, 150 в обычном мире, где нет сияния магических потоков, и я просто оглядываю лица и одежду, идущих навстречу нашему патрулю, подмечая детали и поведение. Мой требовательный и внимательный взгляд обычно переносили спокойно, хотя кто-то и недовольно морщился, вскидывал брови в немом вопросе или неожиданно кивал, приветствуя. Девушки реагировали сильнее и бывало вспыхивали в смущении и отворачивались. Из забавного, на первом обходе случился момент, когда парень в простеньком стареньком суконном сюртуке резко свернул в боковой проход между домами во внутреннем обводе. Транс, в который я успел нырнуть, показал, что он совершенно чист, ни плетений, ни простейшего амулета. Я вышел из магического плана и бросил вопросительный взгляд на Крата, старшего из своих сопровождающих. Тот явно поморщился, но без промедления скомандовал. «Вид! Вперед! В следующий поворот! Это дугообразный отнорок! Есть!» Впрочем, ни эта хитрость, ни моя осторожность с активированными заклинаниями не пригодились. Парень обреченно ждал нас буквально за углом. «Ну и чего ты? Попался так попался!» Недовольно пробурчал Крат, без опаски оглядывая беглеца. «Квартала не дошел!» В голосе парня сквозила досада. Дело оказалось в том, что он только первого года службы и без разрешения покинул казарму, договорившись сегодня встретиться с девушкой. Смешно. Жаль, но здесь мой сослуживец прав. Попался, значит попался. Мы отдали его в руки вызванного помощника дежурного по крепостному наряду. Именно для этого нам и выданы два амулета связи. Один новый, по которому я и обрисовал ситуацию, и один старый, чья задача — подать безусловный сигнал опасности. Впрочем, в основном наш патруль проходил без подобных происшествий. А я осматривал не только людей, но и дома, статуи на крошечных площадях, попытки хозяек украсить свои дома горшками с зеленью и цветами. Жизнь кипела в Пеленоре. Тут и там слышался детский смех, и носилась малышня. А уж когда после занятий из школы потянулись ребята постарше, то новичку-магу было впору испугаться по-настоящему и подумать о ворвавшейся в стены крепости банде разбойников из темной эпохи. Но, к счастью, этот маг сам не так уж давно вышел из подобного возраста и поэтому легко угадал источник диких криков и победных воплей. Даже чуть отклонился от установленного маршрута, чтобы поглазеть на беззаботных школьников. В конце концов, второй круг по Пеленору был завершен. Половина наряда осталась за спиной. Дальше краткий отчет по амулету дежурному и законный отдых в небольшой каморке. Она предназначена для дежурной смены стражи ворот сектора, но сейчас используется только нами. Надеюсь, так будет продолжаться и в будущем. Сейчас, когда за прошедшие 2 года в войска пришли новые амулеты связи, защиты, нападения, Гардер силен как никогда, а искусство на подъеме. Хочется верить, что и верные создательницы стражи становятся сильнее в череде боев. Интересно, за сколько лет будет разбита армия этого темного еретика? Впрочем, все это были далекие от меня события. Поглядев на часы, я встал и последовал зову своего долга.